Глава 43. Купчиха Варвара Базанова. После презентации наступили два выходных. Она провалялась в постели до 12, сварила овсянку на воде и слупила целую тарелку каши со сливочным маслом, медом и чашкой кофе. Постояла в душе, вспоминая вчерашний день. Вспоминался только Пьер, остальное выветрилось из головы, не задерживаясь. Еще, правда, вспомнилась пара платьев, которые она заметила у гостей, Волгин и царевна, с которой они обменялись взглядами сразу, как Варя вошла в зал. Пьер. Но что о нем думать? В следующий раз она увидит его через полгода на очередной презентации, если он вообще туда ходит, а может и через год. Женат, наверное. Какого цвета у него глаза? Конфеты она отнесет в детский дом, если не сегодня, то завтра. Светло-коричневые, кажется. Целых три коробки, завернутые в белую шелковую бумагу, запечатанную белым сургучом в виде птичьего пера. Или одну коробку оставить на память? Память о чем? О том, как мне улыбнулся принц? Она нашла пакет, брошенный вечером в прихожей, в который заглянула лишь раз, поняв, что там три коробки конфет, принесла его в комнату и стала вытаскивать коробки. Но одна из них была слишком тяжелой. Она пощупала края. По ощущениям, внутри была книга. Варя быстро сорвала оберточную бумагу и застыла на месте, прочитав заголовок. «Драгоценные часы и табакерки 17-19 веков. Из собрания европейских музеев». На пол упала визитная карточка нестандартного размера, Пьер Лоран и номер телефона. Внутри все оборвалось, как бывает от страха. Особенно, когда стоишь на балконе на 10-м этаже и смотришь зачем-то вниз. Что вообще происходит? Зачем этому французу, который делает шоколад, дарить мне эту книгу по искусству? А я ему кто? Может, у них принято дарить подарки на презентациях? Он знает, что я работаю в бутике у Снегирева, и он хотел меня отблагодарить не просто конфетами, а еще... и что-то подарить на память, например, книгу по ювелирке, и показать Снегирёву, что он оценил мою работу. А если Снегирёв ничего не знает про этот подарок? А если это его личная инициатива? Зачем? Такие люди ничего не делают просто так. Хотя, может, у него этих книг полно, и он занимается пропагандой французской или просто европейской культуры. Западный бизнес всегда связан с посольствами в такой стране, как наша. Она думала и думала, но ничему этому не хотела верить, потому что это была не просто книга по искусству и не просто книга по ювелирному искусству. Это была книга про часы и табакерки. Бывают, конечно, совпадения. А бывает, что артист получает долгожданное приглашение на пробы к знаменитому режиссеру, приходит и узнает, что речь шла о маленьком эпизоде без слов, просто был нужен человек с рыжими волосами. Подошла к тайнику с табакеркой, поставила ее на стол, села напротив. «Что в тебе такого? Что ты скрываешь от меня? Что мне с тобой делать?» Но красотка на крышке молчала. Варя встала, пошла к книжным полкам и начала выбирать книги, где хоть что-то можно прочитать о Базановых. Другого пути пока не видела, в интернете ничего про Базановых не нашла. Через пару часов информации набралось не то чтобы много, но появилось примерное представление о личности Варвары Петровны Базановой. Многое оставалось необъяснимым в ее жизни, судя по тем скудным материалам, которые удалось найти. Складывалось впечатление, что существовал какой-то один текст, с которого все переписывали ее жизнь на свой лад, ничего не проверяя, не дополняя, не занимаясь собственными исследованиями или поисками. Итак, с некоторыми новыми подробностями получилось следующее. Варя открыла новую папку в Word, назвала ее «Варвара Базанова» и села печатать. Купчиха Варвара Базанова Кельх была одной из самых богатых невест России. Внучка золотопромышленника Ивана Базанова, наследница, совместно с матерью, ленских золотых приисков, а также обладательница Ленско-Витимского пароходства, железной дороги, соливарного завода, винных промыслов и прочее. Особняка в Москве и особняка в Петербурге на Сергеевской, ныне дом юриста на Чайковского. Ей же принадлежала и коллекция из 7 пасхальных яиц Фаберже, самая большая после коллекции 2 императриц. Вместе с матерью Варвара Петровна вела широкую благотворительную деятельность, участвовала практически во всех ее пожертвованиях, была членом многочисленных благотворительных организаций в Иркутске, Москве, Петербурге. На деньги В.П. Кельх учреждали стипендии, строились приюты и больницы. Являлась почетной попечительницей Базановского воспитательного дома и Ивано-Матрёнинской детской больницы. В 1909 году за значительное пожертвование ей было присвоено звание «Почетный гражданин Иркутска». Годы жизни 1872-1959. «Не густо, только сухие факты», — Альфонс мяукнул в ногах. Она подняла кота на колени, погладила и задумалась. Владельцев пасхальных яиц, кроме императорской семьи, было всегда несколько, то есть крайне мало. Консуэла Мальборо, княгиня Юсупова, Эммануил Нобель, Эдуард Ротшильд и Варвара Базанова. Но у нее их целых 7, а у них только по одному. Деньги? Вряд ли. В Российской империи очень богатых людей было достаточно. Но не могло такого быть, чтобы никто больше не захотел заказать жене на Пасху царский сувенир. Получается, Фаберже им отказывал, а Варваре Петровне нет? И все яйца для нее делал Перхин? Надо проверить. Второй вопрос — ее изломанная сложная личная жизнь. В 1892 году Варвара вышла замуж за бедного дворянина немецкого происхождения, лютеранина Николая Кельха, который скоропостижно умер. Она осталась беременной, уже после смерти мужа родила дочь и в 1894 году вышла замуж за Александра Кельха, младшего брата покойного. Что у нее было связано с этой семьей? Кто они такие? Дворяне? Ей, купеческой дочке, захотелось вступить в родство с дворянством? Приобрести аристократический статус? Николай Кельх был единственной кандидатурой для этой миллионерши. Любовь? Где они познакомились? Знакомы с детства? «Где же все это прочитать?» — воскликнула Варя. «Сходить в Ленинку? И что там искать?» Варе захотелось еще кофе. «Ну ты даешь!» — погрозила она пальцем портрету. «Я до тебя доберусь, так и знай». Сварила кофе и вернулась с чашкой за стол, продолжая думать о Базановой и о Пьере. Он дал мне знак. Мне? Господи, как мне все это понять? Надо искать дальше. «Послушай», — обратилась она к портрету, — «ты вообще была в своем уме? Как можно войти в одну и ту же реку? От одного брата к другому? Никогда ничего хорошего из этого не получается. Если ты любила старшего, то младшего тоже любила. Так не бывает. Или ты вышла за него и за дочери? Ты же не на улице осталась, ты же миллионерша!» Варя встала, подошла к книжному шкафу. «Что еще?» Нашла маленькую книжицу, почти брошюру «Истоки благотворительности в России». В статье о Базановой ничего нового не было. Опять перепевы одного и того же. И все же, на рубеже веков Варвара Базанова была чрезмерно активной женщиной, тратила огромное количество энергии на благотворительные программы, курсировала между Санкт-Петербургом и Москвой, устраивала приемы, выезжала, то есть почти не сидела дома. Мало этого, некоторое время после свадьбы жила с Александром в разных городах. Он в северной столице, она в Москве. О какой любви можно говорить? И еще одна деталь. Особняк в Петербурге. О нем везде пишут, как о чуде света. Будто она долго в него не переезжала, потому что капризничала и была недовольна работами по внутреннему устройству дома. До ума его доводил известнейший Карл Шмидт, тоже немец, принимавший участие в строительстве московского ГУМа. Тут она вспомнила, что этот Карл Шмидт был одним из первых филателистов в России. Про эту подробность из его биографии она как-то услышала от Виктора, отец которого всю жизнь собирал марки. Улыбнулась. Вообще не вспоминала о Викторе, как будто его и не было. Не чувствовала ни обиды, ни сожаления, ничего, даже ревности. И ей было все равно, вспоминает он ее или нет. Положила две коробки конфет в пакет и пошла одеваться. Каждая цифра из телефонного номера Пьера звучала в ее голове своей нотой, а номер запомнился с первого взгляда.